Нахрена я сюда полез вообще, мог бы сейчас быть уже хрен знает где, далеко за городом, копал бы себе землянку или обустраивал гнездо высоко на дереве, нашел бы какой-нибудь заброшенный дом, забаррикадировался и сидел тихо. Но нет же, стало любопытно, информации захотел. И у кого теперь эту информацию получать? У тех зомбаков, которые внизу набились во двор как на распродажу. Спуститься и допрашивать с помощью этой самой дубинки? Скажите, уважаемые мертвецы, а не подскажете ли, что тут вообще происходит? Мысленно прорепетировал я диалог, а то мы тут с системой никак разобраться не можем. Черт побери, даже собственные мысли звучали как бред сумасшедшего. Вернувшись к люку, я максимально тихо постарался его закрыть. У меня почти получилось. Будем надеяться, что никто не услышал этот мерзкий скрип, который разлетелся на полквартала, заглушив даже утробный звук зомбаков внизу. Железяка скрипнула так, словно ее не смазывали со времен постройки здания. А учитывая, что прошло уже больше 10 лет с прихода, вполне возможно, что так оно и было. Вернувшись к бортику, выглянул. Нет, никто не пялится наверх. Все или смотрели по сторонам, или крутились возле пикапа, поглядывая на окно, из которого так по-глупому выпал второй парень. Интересно, они помнят, или каждый раз для них как в первый? Система не особо заморачивалась с их интеллектом, видимо. Ну что ж, достав тушенку, я аккуратно вскрыл ее ножом, достал галет и принялся кушать. Боже, как же было вкусно. Создавалось впечатление, что я не ел несколько лет, что по факту так и было. 10 лет на внутривенном питании в коме до подрунной стазиса не считаются. Понимая это, старался кушать медленно, чтоб ничего там с желудком не случилось. После такого длительного голодания можно было легко заработать заворот кишок или еще какую гадость. Растянув трапезу на добрых полчаса, а куда мне спешить-то, уже темнеет, сел у высокого бортика и попытался уснуть. Но поспать нормально мне так и не удалось. Как только стемнело, снизу началась какая-то вакханалия. Все шипело, рычало, шкреблось, шоркалось. Где-то гремело и падало. Что там происходит и кто и куда движется, было непонятно, но и узнавать я особо не горел желанием. Похоже, ночью твари становились активнее, или появлялись другие. Система не спешила выдавать подсказки, а я не торопился высовываться из-за бортика, чтобы посмотреть на источники этого зверинца. Под утро все стало стихать, и я провалился в нормальный сон. Кажется, даже пару часов поспал, как вдруг меня разбудил одиночный выстрел. Потом еще один, потом еще, а потом затяжная стрельба, которая скорее всего была актом отчаяния, на весь рожок, оборванная так же быстро, как началась. Вот и еще как минимум один информатор нашелся, бывший. А люди, значит, есть. Нужно только найти живых. Блин, пробормотал я, потирая лицо. Ну почему все заканчивается стрельбой? Глава 8. Когда окончательно рассвело, я, слегка отойдя от бортика, с хрустом от души потянулся. Все тело затекло, все-таки спать сидя, то еще удовольствие. Каждый позвонок щелкнул с таким звуком, будто я разбирал старый механизм. Подойдя снова к бортику, выглянул. Да, зомби стало поменьше, рассосались за ночь, но пару десятков, тем не менее, еще толклись внизу. И я был уверен, что если подыму шум, то их количество увеличится в разы, причем быстро. Буквально вчера этому был свидетелем, как из всех закуточков сбегались зомбаки и все топали сюда, в этот двор, на звуки стрельбы. Нет уж, так мне не надо. Прикинув, что мне дальше делать, вывод напрашивался один: идти туда, куда я намеревался вчера. Уже подойдя к люку и наклонившись, чтобы потянуть его на себя, я чуть ли не вслух вскрикнул. Блин, да что ж я делаю-то? Они же забрались в какую-то квартиру, и не исключено, что не с пустыми руками, что-то да они там искали. С этими мыслями я развернулся и потопал по крыше к тому подъезду, в котором вчера произошла эта трагедия с мужиками. Дойдя до нужного подъезда, я слегка выглянул из-за бортика. Нет, ничего не поменялось, как было два десятка зомби, так и остались, но отсюда уже четко было видно их ореолы, больше половины зеленых, штук 6 серых. Не, мне с ними так просто не справиться. Посмотрел скептически на дубинку, точно не справлюсь. Подошел к люку, дернул, заперто изнутри. Ну зашибись, и как мне теперь слезать? Пошел к соседнему подъезду, дернул, тоже заперто. Да что ж такое, пробормотал я. Пошел еще к одному подъезду, и вот она, удача, люк оказался изнутри не заперт. Аккуратно потянув крышку на себя, Стараясь издавать как можно меньше звуков, я открыл люк, заглянул в темноту подъезда, прислушался, было тихо, это радовало. Постояв у люка еще несколько минут для верности, вслушивался в звуки, но кроме шарканья зомбаков во дворе никаких больше звуков не было. Аккуратно спустившись по лестнице, оказался на площадке пятого этажа, все двери заперты. Ну что ж, значит, будем спускаться. На четвертом тоже двери были заперты, как и на третьем. А вот на втором у одной из квартир, которая выходила во двор, дверь была открыта. Заглянул внутрь, никого из местной фауны не обнаружил. Ну и слава богу, подумал я и присел на табуретку, достал банку тушенки и галеты, открыл и не спеша слопал. Все-таки, что ни говори, а еда из лута вкусная, жаль, что больше нету. Пошарившись по квартире, ничего полезного не нашел, тогда сдернул с кровати простыню да пододеяльник. Смотав все это, забросил в инвентарь, поместилось в одну ячейку. Ну отлично, поднялся обратно наверх. Пройдя по крыше к нужному мне подъезду, решил попробовать Фомкой открыть все-таки люк. Провозившись минут 10, ничего не добился. Перешел к соседнему подъезду. Здесь удалось подцепить дверь люка и отжать ее, но только не со стороны замка, а с другой стороны, сорвав одну петлю. Ну что ж, это тоже результат, подумал я вслух и стал прислушиваться к тишине в подъезде. Интересно, что там искали те мужики? И самое главное, нашли ли? Если да, то где теперь их добыча? В желудках у зомби или все-таки где-то в квартире? Только один способ это выяснить. Осторожно ступил на первую ступеньку вниз, прислушиваясь к каждому звуку. Подъезд встретил меня затхлым запахом и абсолютной тишиной. Даже слишком абсолютной, если честно. В таких местах тишина обычно означает либо то, что ты один, либо то, что кто-то очень тихо тебя поджидает. Дубинка в руке стала ощущаться тяжелее. Или это адреналин начал бить по нервам. В любом случае, назад дороги не было, точнее, была. Но без ответов на вопросы я отсюда не уйду. Ну что, посмотрим, что тут у нас, прошептал я и стал спускаться по лестнице. На пятом этаже дверь была открыта. Причем в противоположную от двора сторону, на улицу, туда, откуда я пришел. И насколько я помню, с этой стороны было множество балконов. Выйдя на кухню, где был выход на балкон, я на него заглянул. Он был закрытым, застекленным, но соседний в соседнем подъезде был открытым. Это уже хорошо. Недолго думая, прикинул, балансировать на узком карнизе будет не камильфо. Я взял табуретку и банально вышиб стекло со стороны примыкающего балкона. Грохот, конечно, тот был еще. Я даже заметил, как внизу несколько зомбаков зашевелилось. Ну, этот звук их надолго не привлек. Скорее всего, он был более естественным, чем выстрел или, скажем, звук двигателя. Поэтому, выждав еще минут 15, когда те скрылись из вида, я перелез на соседний балкон. Получается, я уже в соседнем подъезде, в том, который мне нужен. Дверь с балкона на кухню оказалась закрыта, но высадить ее было совсем несложно. Она была тонюсенькая и еле дышала. Буквально с одного пинка влетела в кухню, причем вместе с петлями. В квартире был старый, въевшийся трупный запах. Это меня сначала очень насторожило, но, подумав о том, что запах действительно очень и очень старый, я слегка расслабился, а в комнате на кровати увидел давно истлевший скелет. Что ж, хозяин явно решил дождаться своей смерти в постели. Посмотрев на предмет полезных вещей, ничего путевого на глаза не бросилось. Разве что в кладовке была сумка с инструментом, где я взял приличный топорик. Система тут же отреагировала. Получен предмет, топор, хм, даже не топорик, а сразу топор. Наверное, качество имеет значение. Закинул его в инвентарь, удобная штука, надо сказать. Место там еще было, так что пусть будет, пригодится. Подошел к входной двери, та была закрыта, но открывалась изнутри, провернув собачку замка. Я аккуратно открыл дверь, прислушался. Тихо. Вышел на лестничную площадку, огляделся. На двери были следы когтей. Прям не маленькие такие борозды, глубокие, словно кто-то железными граблями проводил по металлу. Может, поэтому хозяин квартиры и не решался покинуть свое помещение, так и приняв смерть в своей квартире. Но наверняка я это точно уже не узнаю, так, только догадки. Хотел было уже начать спуск вниз, но прикинул, а вдруг придется экстренно драпать. Поэтому, поднявшись по лестнице, используя все ту же Фомку, проделал ту же операцию с замком, как и в том первом подъезде. Открыл люк наверх, опять с невероятным грохотом. Выждал пару минут, прислушиваясь. Нет, все тихо, только слышно через крышу, что во дворе что-то грохнуло. Может, какой-то зомби пытался пролезть в подъезд, но вряд ли он в него попадет. Насколько помню, двери были закрыты. Начав спуск вниз, я заметил, что на четвертом этаже все двери выбиты. Пробежавшись по комнатам, в них была пустота, выгребли все. Вот и вырисовывается цель посещения теми ребятами города. Скорее всего, искали еду или просто чего полезного. На третьем и втором этажах картина была такая же. Зайдя в комнату, которая выходила окнами во двор, я чуть не вскрикнул от радости. Возле подоконника стояла та самая сумка с патронами, а рядом с ней валялся пистолет. «Вот это да!» – прошептал я, подбирая оружие. А я уж думал, все пропало. Ствол был в приличном состоянии, патроны тоже. Система снова отозвалась. Получен предмет, пистолет. Получен предмет, патроны 9 мм, 147 ШТ, 147 штук, неплохо для начала. Главное, не растратить их зря. Проверил магазин, пустой. Зарядил, поставил на предохранитель. Теперь я чувствовал себя куда увереннее. Выглянул в окно. Двор был пуст, но это не означало, что так будет всегда. Время от времени в дальних углах мелькали зеленоватые силуэты, зомби бродили по своим делам. Интересно, есть ли у них какая-то цель, или они просто шатаются без толку. Пора было решать, куда двигаться дальше. Внизу, на первом этаже, могло быть что угодно, а на улице я еще толком не представлял, что там творится. 10 лет – это серьезный срок. Мир мог измениться до неузнаваемости. Вертя хромированный пистолет в руках, я рассматривал выгравированную надпись «Глоцк-17». Металл блестел так, словно его только что достали из заводской упаковки. Это меня и смущало больше всего. Какого художника он выглядит как новый? Пробормотал я, поворачивая ствол к свету. Задавался вопросом, это какой-то склад долгого хранения они нашли, или почему он выглядит практически как новый? Ведь если тут 10 лет как пришла система и везде разруха, то ни о каком производстве и речи быть не может, да и торговля вряд ли на том же уровне, как была до прихода. Хотя, с другой стороны, а что я знаю про социальную составляющую современного мира, про экономические взаимоотношения? Ровным счетом ничего. Может, мир адаптировался, может, люди научились выживать и даже процветать в новых условиях? Черт, да у меня в голове провал на 10 лет, я понятия не имею, что сейчас творится. Система молчала по этому поводу, выдавая только базовую информацию о предмете. Пистолет. Состояние. Отличное. Патроны. 17-17. Полезно, блин. Спасибо, система, без тебя бы не догадался, что в полном магазине 17 патронов. Посмотрев еще по комнате, больше ничего не нашел. Странно, почему они не носили все это в инвентаре. Вывод напрашивался один. Либо он был полон, либо они держали его под что-то действительно ценное, или вообще инвентарь работает не так, как я думаю. Выглянув наружу, я увидел, что зомби стало меньше, буквально 5 штук, правда, все зеленые, неспешно бродили во дворе, но уже гораздо дальше от пикапа. И тут меня посетила еще одна мысль. Я спустился этажом ниже, выхода здесь не было, стена была замурована кирпичом. Подойдя к двери, которая выводила из подъезда, я увидел, что она не столько завалена, сколько в ручку продет кусок арматуры так, чтобы дверь наружу не открывалась. Аккуратно достав арматурину из ручки, я поставил ее в сторонку и очень осторожно открыл дверь. К моему удивлению, она открылась абсолютно бесшумно. Взглянув на петли, я обнаружил, что они были все в смазке. «Это что получается, ее специально недавно смазали?» – прошептал я. «То есть, ею пользовались?» Интересно становилось. Кто-то явно обосновался здесь и явно недавно. Те двое наверху были не случайными гостями. Выскользнув на улицу, я сразу же спрятался за пикапом. Помнил точно, что именно сюда упал тот парень со второго этажа. Моя надежда не подтвердилась, он пропал вместе со своим инвентарем. Понятно, что его схарчили зомби, но вот что интересно, куда пропало то, что могло быть в его инвентаре. А мысль была неплохая, подобрать его шмотки. Заглянув в кунг, я обнаружил еще несколько коробок с патронами. Две коробки 9-19 мм, явно под мой пистолет, и одну коробку под автомат. Сам автомат, за которым так неудачно потянулся тот мужик, валялся рядом, поломанный и помятый. Как это удалось зомбакам, непонятно, но восстановить его вряд ли получится. Даже магазины помятые. Тем не менее, Пачку 5,45 патронов я тоже забрал и разместил в инвентаре. Раз есть патроны, может и автоматом как-нибудь разживусь. Аккуратно залез на водительское сиденье. Посмотрев по салону, ничего интересного не нашел, разве что бутылку воды. А это пригодится, пить хотелось жутко. Скрутив крышку и жадно сделав несколько глотков, я почувствовал некоторое облегчение. Уже собираясь покинуть автомобиль, потому что передвигаться на нем было боязно ввиду того, что двигатель однозначно привлек бы зомби, я потянулся к бардачку. Открыв его, увидел запасную обойму и овальный цилиндр. Да это же глушитель. Выдохнул я, доставая находку. Достал пистолет, резьба подходила идеально. Накрутил глушитель на ствол, чувствуя, как оружие стало тяжелее и внушительнее. «Спасибо вам, незнакомые мужики», – пробормотал я, любуясь на получившуюся конструкцию. «Я вам очень благодарен». Система тут же отреагировала. Модификация оружия. Глоцк 17 плюс глушитель. Снижение шума на 85%. Ну, это уже было что-то. Теперь я мог стрелять, не привлекая всех зомби в округе. Правда, патронов у меня на всех не хватит, но это лучше, чем ничего. Сунув запасную обойму в карман, я еще раз оглядел машину. Что-то мне подсказывало, что эти двое были непростыми мародерами. Слишком хорошо экипированы, слишком организованно действовали, судя по тому, что я видел. «Интересно, откуда вы, ребята?» – тихо спросил я у мертвой тишины. «И главное, много ли вас таких?» – я повертел пистолет в руках. «Для меня сейчас эта штука была ценнее золота. Ну что, ты хоть стрелять-то умеешь?» – пробормотал я сам себе, разглядывая пистолет с новым аксессуаром. Руки вдруг сами собой выполнили серию манипуляций, извлекли магазин, проверили патроны, вернули на место, передернули затвор. «Видимо, умею», — хмыкнул я. Мышечная память сохранила то, что забыл мозг. Осторожно выглянул из окна машины. Город выглядел как декорации фильма катастрофы. Обшарпанные здания, обгоревшие машины, улицы, заваленные мусором. Иногда среди всего этого безумия можно было заметить движение, шаркающие фигуры зомби, бесцельно бродящие между обломками прошлой цивилизации. Мне нужно было выбраться отсюда. В городе опасно, а я все еще слишком слаб для серьезных столкновений. Я примерно представлял, где находится выезд из города. Если прижиматься к стенам здания и избегать открытых пространств, у меня был шанс проскочить незамеченным. Я оглядел свой скудный арсенал, пистолет с глушителем, штатив уже изрядно погнутый, дубинка, немного еды и энергоядра. Маловато для путешествия, но в городе меня больше ничего не держало. «Время двигать», – прошептал я, сунув пистолет за пояс и проверив, что остальные вещи надежно размещены в системном инвентаре. Улицы встретили меня тишиной и легким запахом гнили. С каждым метром движения становились увереннее. Я придерживался тени зданий, останавливаясь на каждом углу, чтобы осмотреться. Первый квартал прошел без происшествий. Я старался двигаться бесшумно, передвигаясь от укрытия к укрытию. Один раз пришлось замереть за мусорным контейнером, пока мимо проходил зомби зеленого уровня, но тот меня не заметил. Я продолжил движение, когда тот удалился за соседнее здание, сам же решил срезать, вильнув во двор, пробежал пару десятков метров. Но тут мне не повезло. Переулок оказался тупиком, а когда я развернулся, чтобы вернуться, у входа уже маячили три зеленые фигуры. Зомби двигались странно, почти синхронно, и это было жутко, словно кто-то управлял ими, как марионетками. «Вот дерьмо», – прошипел я, нащупывая рукоять пистолета. Времени на размышления не было. Первый зомби уже ускорился и бросился на меня. Я выстрелил. ПФТ. Звук получился действительно тихим, не громче, чем если бы я хлопнул в ладоши, обернутые тканью. Пуля вошла точно в голову твари, и она рухнула, словно кукла с обрезанными нитями. Второй зомби среагировал на падение товарища и бросился в атаку. Я сделал шаг в сторону, уходя с линии броска, развернулся и выстрелил снова. ПФТ. Еще один труп. Третий зомби, однако, оказался хитрее. Это поразило до глубины души. Он начал зигзагами приближаться ко мне, словно понимая, что я целюсь ему в голову. «А ты не так прост, да?» – прошептал я, следя за его передвижениями. Я задержал дыхание, пытаясь поймать момент. Тварь метнулась влево, замерла на долю секунды, и я выстрелил. ПФТ. Пуля прошла сквозь шею, не задев голову. Зомби пошатнулся, но продолжил движение. Черт, он был уже в паре метров. Сконцентрировавшись, я сделал последний выстрел. ЭФТ. На этот раз точно в череп. Зомби замер, а затем рухнул к моим ногам. Я выдохнул, чувствуя, как дрожат руки. Быстрый осмотр магазина, осталось еще 13 патронов. Надо экономить. Тела уже начали таять, превращаясь в полупрозрачные оболочки. Я быстро собрал лут, 3 энергоядра, одно с каждого, банку тушенки, пачку галеты, что особенно обрадовало, почти полную бутылку воды. Система сообщила: получен опыт, получены предметы, энергоядра 3, тушенка, галеты, вода. Полоска опыта чуть заметно дрогнула, но до следующего уровня, похоже, было еще очень далеко. Вам не кажется, система, что за голову зеленого зомби можно было бы давать побольше опыта? Проворчал я, аккуратно укладывая добычу в инвентарь. Времени на рефлексию не было. Выстрелы, пусть и глушенные, могли привлечь внимание других тварей. Я быстро выскользнул из переулка и продолжил свой путь, держась ближе к тени зданий. Через 2 квартала я увидел знак, указывающий выезд из города. Сердце забилось быстрее, свобода была близко. Но между мной и окраиной лежала открытая площадь, бывшая автобусная остановка, где сейчас не было никакого укрытия. Справа вдалеке я заметил группу зомби, не меньше 5, и судя по свечению, все были зеленого уровня. «Нет, с такой компанией мне не справиться», — подумал я, отступая в тень здания. Выждав момент, когда твари скрылись за ларьком, я рванул через площадь, стараясь держаться поближе к зданию. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Но мне повезло. Я добрался до противоположной стороны незамеченным и нырнул в узкий проход между зданиями. Еще несколько минут напряженного продвижения, и я вышел на окраину. Передо мной расстилалась пустынная дорога, уходящая вдаль. Справа темнел лес, настоящий, с высокими деревьями. Слева тянулись заброшенные поля. Я оглянулся на город, который покидал. Силуэты зданий на фоне серого неба, редкие блики солнца на стеклах. Этот мир умирал, превращаясь во что-то новое и пугающее. «Прощай, безымянный город», – пробормотал я. «Спасибо за пистолет и за науку». Дорога обещала быстрое продвижение, но и полное отсутствие прикрытия. Обдумывая дальнейший маршрут, я сделал глоток воды, почувствовав, как живительная влага омывает пересохшие горло. Лес, решил я наконец, в нем хотя бы можно спрятаться. Я двинулся в сторону темнеющих вдалеке деревьев. Впереди была неизвестность, но позади, только смерть. У меня был пистолет с глушителем, 3 энергоядра и много вопросов к этому новому миру. Сойдя с дороги, сделав буквально 2 десятка шагов в сторону леса и поравнявшись с первыми деревьями, я услышал в глубине чаще отчетливый хруст ветки. Резко развернувшись на звук, я уже потянулся было за пистолетом, когда почувствовал, как в затылок уперся холодный металл ствола. «Дернешься, труп», — прозвучал за спиной низкий, хриплый голос. Глава 9. Я замер, напрягшись как струна. Сердце колотилось в груди, но внешне я старался сохранять спокойствие. Каждая мышца в теле требовала действия, но инстинкт самосохранения кричал громче. «И долго мне так стоять?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Тут в поле зрения появился второй, мужик в потрепанной камуфляжной форме, с калашом наперевес. Теперь понятно, откуда был звук. Классический прием: один отвлекает внимание, второй заходит со спины. Сработало безупречно. Я даже не услышал, как ко мне подкрались сзади. Мой взгляд автоматически метнулся к интерфейсу системы. Над мужиком в камуфляже светилась зеленая аура, такая же, как у того зомби в больнице. Но это определенно был живой человек. Осунувшееся лицо с жесткой щетиной, настороженный взгляд, пальцы, крепко сжимающие оружие, человек, привыкший к постоянной опасности. «Долго, говорю, мне так стоять под стволом?» — повторил я с нажимом. «Знаете, это не совсем комфортно». Мужик в камуфляже нахмурился, изучающе глядя на меня. Его глаза скользили по моей одежде, словно пытаясь разгадать загадку. «Кто ты? Что здесь делаешь?» — спросил тот, кто был сзади, не опуская оружия. Я усмехнулся, хотя на душе было совсем не весело. «Что делаю? Пытаюсь выжить», — ответил я с горечью. «А кто я? Вопрос сложный». Мужик глянул мне за плечо, переглянулся со своим напарником, все еще державшим ствол у моего затылка. В его взгляде мелькнуло удивление. «Ты что, не знаешь, кто ты?» — спросил он с недоверием. «Да вот представьте себе, не знаю», — кивнул я. «Очнулся сутки назад и пытаюсь понять, что за хрень случилась. Правда была моим единственным козырем. Я действительно не помнил ничего, ни своего имени, ни прошлой жизни. Только пустота и туман вместо воспоминаний. «Серег, он же Серый», — произнес мужик в камуфляже, кивнув в мою сторону. «Вижу», — ответил тот, кто упирал мне в затылок ствол. Поколебавшись еще пару секунд, я почувствовал, как давление на затылок исчезло. Тот, кого назвали Серегой, убрал оружие, но предупредил: «Не вздумай дурить». «Не буду», — ответил я, медленно поворачиваясь. Наконец-то я смог увидеть второго. Крепкий мужчина лет 40, с коротким ежиком сидеющих волос и шрамом, пересекающим левую бровь. Над ним светилась бирюзовая аура. Он смотрел на меня оценивающе, держа пистолет наготове. «Ну давай, рассказывай», — потребовал он. Я оглянулся на дорогу, откуда пришел. «Слишком открытое место для разговоров. Может, мы хоть слегка отойдем?» — предложил я. «А то буквально в 200 метрах зомбаки бродит, разговорами привлечем». Мужики снова переглянулись, на этот раз с удивлением. «Ну вот, а говоришь, что ничего не знаешь», — хмыкнул тот, «что с калашом. Мутный ты какой-то». «Не мутный, а наблюдательный», — парировал я. «За сутки много чего можно увидеть». После короткого совещания взглядами они решили, что я прав. Мы углубились в лес, продвигаясь быстрым шагом между деревьями. Я старался запоминать дорогу, отмечая особенности ландшафта: поваленное дерево с раздвоенным стволом, массивный валун, поросший мхом, ручей, пересекающий наш путь. Мужики шли уверенно, явно зная маршрут. По дороге они переговаривались короткими фразами, не касаясь меня и моего появления. Я же молчал, собираясь с мыслями. Примерно через километр мы вышли к довольно большой поляне. Видимо, мужики знали, куда ведут. Место выглядело обжитым. На поляне лежало поваленное дерево, вокруг которого был разбросан мусор, обрывки упаковок, окурки, даже пара пустых гильз. Судя по всему, это место часто использовалось для привала. Мы присели на дерево, которое служило импровизированной скамьей. Серега положил пистолет на колени, не угрожая, но давая понять, что оружие готово к применению. Второй мужик пристроил калаш рядом, но тоже в пределах досягаемости. «Ну, давай, рассказывай», — начал Серега, внимательно изучая меня. Я обвел взглядом поляну, давая себе время собраться с мыслями. Лучи солнца пробивались сквозь кроны деревьев, создавая причудливые узоры света на траве. Где-то вдалеке прокричала птица. «Странно, нормальный звук в этом ненормальном мире. Может, познакомимся для начала?» — предложил я и вдруг с холодящим ужасом осознал, что даже не знаю, как меня зовут. Эта мысль ударила меня как обухом по голове. Я на мгновение замер, пытаясь осмыслить весь абсурд ситуации. «У меня нет имени, нет прошлого, только настоящее, опасное и непонятное». Тут мне в голову пришла мысль, и я забрался в интерфейс, к иконке, возле которой виднелся серый ореол, окружающий мою фигуру. Тыкнул на нее взглядом. Теперь я уже начал понимать, как управлять этой штукой. Система мгновенно отреагировала, развернув передо мной подробные данные. С самого верха красовалось мое имя, которое ровным счетом ничего мне не говорило. Звали меня Глеб. Мне было 27 лет. «Глеб», — мысленно повторил я, пробуя имя на вкус. Не всплыло ни единого воспоминания, ни проблеска прошлой жизни. Только пустота и странное ощущение, будто это имя принадлежит кому-то другому, не мне. Интересно, эти 27 лет, с учетом десятилетия в стазисе или нет? Если с учетом, то получается, я только-только школу закончил, когда угодил в кому. Но по ощущениям мне действительно где-то под 30. Тело казалось взрослым, несмотря на атрофию. И какие-то обрывки знаний, привычек, навыков, все указывало на то, что я прожил достаточно, чтобы кое-что повидать. Я пролистал данные дальше, пытаясь найти хоть что-то полезное. Характеристики, способности, все эти игровые термины. От всего этого голова шла кругом. «Эй, ты чего застыл?» — резкий голос выдернул меня из изучения интерфейса. Я моргнул, возвращаясь в реальность. Двое мужчин сидели напротив, внимательно наблюдая за мной. Один из них, тот, что представился Серегой, все еще держал пистолет, хотя и не целился в меня. Второй, Саня, расположился чуть поодаль, но в его расслабленной позе читалась скрытая настороженность. Он аккуратно положил свой калаш на колени, так что направить его в мою сторону можно было за доли секунды. «Прости», — задумался, — ответил я, потирая виски. «Я Глеб. Пытаюсь разобраться во всей этой ситуации». «Ну так расскажи нам, Глеб, откуда ты такой нарисовался?» спросил Серега, прищурившись. В его голосе сквозило недоверие. Я неопределенно махнул рукой в сторону, откуда пришел, оттуда. И что ж ты там делал? Продолжил допрос Саня, постукивая пальцами по прикладу автомата. Весь такой серый. Его замечание заставило меня напрячься. Мой уровень им что-то сказал, или просто так выразились? Пытался выйти, ответил я, решив пока держаться простых ответов. Ну, судя по всему, тебе удалось, хмыкнул Серега. А делал-то что там? Я раздраженно выдохнул. Я же говорю, пытался выйти. В город как попал-то? Саня наклонился вперед, его глаза буравили меня. Че, дурачка включаешь, мужик? Вот не поверите, но не включаю. Я развел руками, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Сутки назад проснулся, а вокруг какая-то хрень творится. Интерфейс появился, зомби на меня бросаются. Еле выбрался, честное слово. Мужики переглянулись, обмениваясь многозначительными взглядами. В их глазах читалось недоверие, смешанное с любопытством. «Да чешешь», — протянул Серега. «Уже 10 лет как приход системы произошел, а ты только о ней узнал? Да говорю же, только проснулся». Гробовато огрызнулся я. Они смотрели на меня с откровенным подозрением, и я понимал, как дико звучат мои слова. 10 лет этой системы, все уже привыкли, адаптировались. А я выпал из времени, как чертов Рип Ван Винкль, проснувшийся в совершенно другом мире. Это как только проснулся, Саня прищурился. Да в коме я был, выдохнул я, вот и проснулся. Глаза открыл, а система сдохла, видать ресурс закончился, вот и вывел меня из нее. Что-то изменилось в их взглядах, недоверие сменилось проблеском интереса. Так это в больничке местной, что ли? Серега заинтересованно вскинул бровь. Вот, ей-богу, не знаю, местная она или не местная, я пожал плечами. Но, судя по всему, да, в больничке. А ничего там, в этой больничке, странного не замечал? Они заметно оживились, задавая этот вопрос. А что вы имеете в виду под странным? Я невесело усмехнулся. Там все странное. Зомби бегают, бросались на меня. А червоточину видел? Перебил Саня, махнув рукой в сторону города так резко, что его автомат соскользнул с колен, и он едва успел его подхватить. Кого? Ну, червоточину, нетерпеливо повторил он. Воздух там еще такой уплотненный, и зомбаки оттуда выходят иногда. В памяти всплыла картина странного марева у перекрестка больничного коридора, а потом из этого искажения действительно вываливались зомби. Видел, честно признался я, и заметил, как мужики обменялись быстрыми взглядами. «Нам покажешь?» — в голосе Сереги звучало нескрываемое волнение. «Ну, а чё ж не показать?» — я пожал плечами, а потом добавил. «Только и вы, будьте добры, поделитесь информацией, а то ж я, как котенок, буду тыкаться везде, ничего не зная. На самом деле, я даже был рад, что они так резко переключились на, видать, интересующую их тему и не стали расспрашивать про то, как именно мне удалось проваляться 10 лет. Иначе могла всплыть правда про руну, а про нее я не хотел рассказывать». Серега посмотрел на своего напарника, словно спрашивая разрешения. Саня едва заметно кивнул. «Ну, вкратце-то тебе расскажем», — Серега почесал небритый подбородок. «Хотя со временем бы и сам ко всему дошел. Но, с другой стороны, мы к этому 10 лет шли». Он глотнул воды из фляжки, откинулся на потрепанный рюкзак и продолжил. «В общем, сейчас тебе ликбез проведем. 10 лет назад на нашу славную землю-матушку накатила некая система». Голос Сергея звучал будничным тоном, словно он рассказывал о перемене погоды, а не о конце мира. «Никто не знает, что это, божество, искусственный интеллект или наказание всем за то, что неправильно жили. Но в итоге у всех людей появился интерфейс». Я слушал, впитывая каждое слово, как высушенная губка в воду. Пока Серега говорил, украдкой разглядывал их обоих через интерфейс. Над Серегой висела надпись. «Сергей, окруженная бирюзовым ореолом, не просто бирюзовым, а каким-то переливающимся, с необычным двойным контуром. У Сани аура была зеленой, края размытые, без этого странного двойного свечения. Оба значительно сильнее меня с моим жалким серым ореолом. Сначала все думали, что это массовая галлюцинация», — продолжал Серега, достав из кармана куртки помятую пачку сигарет. «Психи в белых халатах твердили про какой-то новый вирус, а кто-то и вовсе решил, что это массовый психоз из-за вышек 5G. Он усмехнулся, закуривая. Огонек сигареты осветил его лицо с глубокими тенями под глазами. Мужик явно много повидал, но потом начали происходить странности. Какие странности, я внимательно слушал, ловя каждое слово, холодный воздух пробирал до костей, но мне было не до дрожи, люди стали меняться, вступил в разговор Саня, сосредоточенно проверяя магазин своего автомата, некоторые вдруг обнаружили, что могут делать вещи, которые раньше считались невозможными, поднимать тяжести, которые не по силам обычному человеку, двигаться быстрее, исцеляться от ран за считанные часы. Правительство сначала пыталось держать все под контролем, Сергей выпустил струю дыма, глядя куда-то вдаль. Военные, спецслужбы, ученые, все были мобилизованы, собирали людей с необычными способностями, проводили исследования, искали способы использовать систему. А потом появились они, Серега понизил голос, словно опасаясь, что его могут услышать. Твари из червоточин, сначала слабые, серые, а потом, он запнулся, затягиваясь сигаретой так сильно, что кончик сигареты аж ярко вспыхнул. Потом были уровнями повыше, зеленые, синие, закончил за него Саня, лицо которого в тени леса казалось высеченным из камня. Было похоже на то, что это люди, которые умерли и вернулись, но уже не людьми, пустышками, без души, без разума. Только инстинкт убивать живых, и эти твари стали плодиться как кролики, Серега сплюнул на землю. Правительство пыталось сдержать заразу, но тогда никто не знал, что укусы этих тварей заразны. Первый месяц был настоящим адом, Саня отложил автомат и потянулся к термосу. Представь, человека кусают, он идет в больницу, там заражает других, через пару часов превращается в такого же зомби, а никто еще не знает, как это работает. «Антидот нашли случайно», – продолжил Сергей. «Какой-то боец заметил, что из убитых зеленых зомби иногда выпадают пузырьки с жидкостью. От отчаяния дал выпить своему укушенному другу, и тот выжил. Но к тому времени уже было поздно, голос Сани стал глуше. Миллионы превратились. Армия, полиция, спецслужбы – все полегли первыми, потому что именно они сталкивались с этими тварями. Правительство рухнуло. Начался хаос. Я молчал, переваривая услышанное». Целый мир рухнул, пока я спал, погруженный в искусственную кому. Люди, города, страны, все человечество. А вы, я замялся, подбирая слова, вы как выжили, адаптировались, просто ответил Саня, протягивая мне кружку с горячим чаем из термоса. Научились пользоваться тем, что дала система, поняли правила игры. Принимая кружку, я ощутил, как ее тепло проникает в окоченевшие пальцы. Только сейчас осознал, насколько на самом деле голоден и истощен, и что это за правило, спросил я, делая первый глоток обжигающе горячего напитка. По телу разлилось блаженное тепло. Первое, убивай или будешь убит, Серега поднял указательный палец, сигарета зажата между средним и безымянным. Второе, качайся, чем больше убиваешь тварей, тем сильнее становишься, получаешь опыт, повышаешь уровень, открываешь навыки, но это, похоже, тебя не очень касается с твоим-то статусом. Он накинул меня оценивающим взглядом, словно пытаясь разгадать какую-то загадку. Третье, ищи артефакты, добавил Саня, прихлебывая чай. Система разбросала по миру кучу полезных вещей. Амуниция, руны, свитки. Чем больше соберешь, тем выше шансы выжить. Вот это как раз твоя тема, судя по всему. И четвертое, самое главное, Серега наклонился ко мне, понизив голос до шепота, держись подальше от червоточин, эти дыры в пространстве, входы в другие миры, и то, что оттуда вылезает, он сделал паузу, это не просто зомбаки, они развиваются в них до таких уровней, синих, даже оранжевых и красных, я невольно вздрогнул, вспомнив странное марево в больничном коридоре, значит, то была червоточина, и оттуда выходят существа намного страшнее зомби, а что за одаренные? Спросил я, вспомнив сообщение системы. Я видел такой термин в своем интерфейсе. Мужики снова переглянулись, быстрый, едва заметный обмен взглядами, в котором читалось беспокойство. «Одаренные – это те, кто получил от системы особый статус», – медленно произнес Саня, словно тщательно подбирая слова. «Люди со способностями, выходящими за рамки обычных навыков. Маги, целители, воины с уникальными умениями. И их мало», – добавил Серега, гася окурок о подошву ботинка. «Очень мало, один на сотню выживших, может даже на 2-3 сотни. А ты с чего вдруг про одаренных спрашиваешь?» Саня прищурился, глядя на меня с новым интересом, в глазах мелькнула настороженность. Я на мгновение задумался, стоит ли рассказывать им о странном сообщении системы, о том, что я не одаренный, но получил какой-то компромиссный статус. О способности вне системы и навыке рунолог. О том, что случилось с зомби, провалившимся сквозь пол после моих слов. Что-то подсказывало мне, что лучше пока держать эту информацию при себе. По крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь, кому можно доверять в этом новом, жестоком мире. Просто видел это слово в справке, пожал я плечами как можно небрежнее, отпивая чай. Вот и стало интересно. Они, кажется, удовлетворились ответом, хотя по взгляду Сани я понял, что он не до конца мне поверил. Что-то во мне не складывалось, не совпадало с их опытом. Вот, с тех пор и живем так, Сергей протянул руку к термосу, подливая себе чая. Система всех изменила, всех людей. Я пытался осмыслить услышанное, чувствуя, как чай согревает не только тело, но и разум, прогоняя туман замешательства. Разделила на две группы, продолжил Саня, глядя на темное небо, усыпанное звездами, которые казались ярче, чем я помнил. Одни остались обычные, только с интерфейсом. Из плюшек разве что инвентарь. «Инвентарь?» – переспросил я, машинально касаясь своего предплечья с затухающей руной. «Да, каждому достался», – Саня постучал пальцем по виску. «Можешь прощупать его мысленно, как и другие части интерфейса. Не сразу врубишься, но потом как родной станет. Это как знаешь, как дышать не задумываешься. Вот и тут так же будет». Сергей хмыкнул, отпив из кружки. «Только не грузи его всем сразу. Ему и так досталось». Саня кивнул и продолжил. «Так вот, некие системные штучки можно использовать по типу артефактов или зелий там, лечения и так далее. В общем, люди остались сами собой, только могут пользоваться благами системы. А вторая группа?» – спросил я, возвращая разговор в нужное мне русло. «Другая же часть, скажу так, гораздо меньше процентов. 1-2, это одаренные», – он кивнул на Сергея, сидевшего напротив меня. «Вот как он». Я снова посмотрел на Сергея и действительно увидел необычное. Его бирюзовый ореол имел этот странный двойной контур, словно второй, более яркий слой обрамлял основной. Перевел взгляд на Саню. У того ореол был просто зеленый, размытый по краям, без каких-либо дополнительных эффектов. «Вижу, что заметил разницу», — сказал Саня с ноткой горечи в голосе, поймав мой изучающий взгляд. «Да, Серега одаренный, я же нет, но это не мешает выживать». «Если с головой дружишь и не прыгаешь к зомбакам в объятия». Сергей фыркнул, покачав головой. «Не прибедняйся, Саня. Ты выживаешь не хуже любого одаренного, а иных и получше будешь. Вон, в последней червоточине. Ты там троих синих уложил в одиночку. До сих пор удивляюсь, как тебе удалось». «Ну, повезло просто». Саня явно был польщен словами напарника, хотя пытался это скрыть. «Так вот», — продолжил он, — «у одаренных есть основная способность. Помимо этого, с уровнями может накатывать какие-то навыки. Также навыки можно получать с мощных кристаллов, которые выпадают из продвинутых зомбаков». «Кристаллы?» – переспросил я, чувствуя себя новичком в компьютерной игре, который пропустил обучающий туториал. «Да, такие светящиеся камни». Сергей достал из кармана нечто, похожее на грубо ограненный самоцвет размером с грецкий орех. Камень мерцал изнутри холодным зеленым светом, создавая вокруг его пальцев призрачное сияние. Этот, например, дает временный щит. Раз в сутки можно активировать. Я завороженно смотрел на кристалл. В его глубине словно клубился туман, завихряясь в гипнотических узорах. Что-то внутри меня резонировало с этим светом. И тут система выдала сообщение. Для считывания навыка необходим контакт. Я чуть не подпрыгнул на месте, но сдержался от эмоций, сказав максимально нейтрально. «Можно посмотреть?» Тот глянул на меня и протянул мне кристалл, сказав: «Смотри, мне не жалко, только не думай, что ты сможешь его применить на себе, ты не одаренный, как и я. Сереге бы отдал, да он в свою скрытность вкладывается». Я взял в руки кристалл, и тут система разразилась сообщениями. «Кристалл щита, изучение навыка щит. Вы не можете изучить навык, ввиду достигнутого лимита». Я прикинул, что навык-то неплохой, очень бы пригодился. Еще раз взглянул на кристалл, уже собираясь возвращать, как заметил прямо над ним еле заметное схематическое изображение щита, как будто ребенок в садике нарисовал и какой-то замысловатый символ на нем. Тут же система выдала неожиданное сообщение. «Знаток рун. Руна щит скопирована». «И что бы это значило?» – подумал я, возвращая кристалл. Тот же спрятал его обратно в инвентарь. «Так вот насчет продвинутости», — продолжил Саня, отставляя пустую кружку, уже, наверное, заметил, что все эти твари разных цветов. С какими уже приходилось сталкиваться? Спросил Сергей, глядя на меня. С серыми возился, ответил я, вспоминая свои первые часы в этом новом мире. И только, Саня приподнял бровь с искренним удивлением. Да нет, были и зеленые, добавил я, понимая, что скрывать бессмысленно. Ну, неплохо, раз жив, хмыкнул Сергей с новым интересом, изучая меня. И чем же ты их убивал? Голыми руками, что ли? Я, недолго думая, мысленно потянулся к инвентарю и выбрал дубинку. Та материализовалась в моей руке, тяжелая, с металлическими вставками, испачканная засохшей кровью. Вот ею. В тот момент, когда дубинка появилась, ствол автомата Сани едва заметно дернулся в мою сторону, но он быстро расслабился под предостерегающим взглядом Сергея. Похоже, в этом новом мире доверие было в дефиците, а рефлексы отточены до автоматизма. «Впечатляет», — кивнул Сергей. «Особенно для Серого. Странно это», — пробормотал Саня, почесывая небритый подбородок. «Серый по ауре, а уже с зелеными справляешься. Обычно серые даже против серых зомби без оружия, легкая закуска. А какие бывают эти самые способности и навыки?» Спросил я, убирая дубинку обратно в инвентарь. Она растворилась в воздухе, словно сделанная из дыма. «Да разные», — Саня пожал плечами, закручивая крышку термоса. «Вот у Сереги очень полезный навык, у него есть скрытность». Сергей же промолчал, продолжая наблюдать за мной из-под полуприкрытых век. Похоже, Саня уже второй раз сказал то, что не следовало. «А способности?» — продолжал я допытываться, не желая упускать шанс узнать больше. Оба обменялись быстрыми взглядами, в которых читалось что-то вроде «он явно не местный». «Про способности не принято говорить», — наконец произнес Сергей, понизив голос, словно опасаясь, что нас могут подслушать. «Они могут быть как привязаны к навыкам, так и отдельные. Это то, что остается с человеком, с одаренным человеком и только его, потому что навыки могут считать другие, одаренные, с соответствующим навыком по типу зрячий или сканер, и так далее. А способность – это что-то личное». Сергей бросил быстрый взгляд в темноту за моей спиной, словно проверяя, нет ли там кого. Затем продолжил еще тише. «Если кто-то узнает твою способность, ты становишься предсказуемым, а в этом мире предсказуемость равна смерти». Я кивнул, запоминая. В этом странном новом мире действовали свои законы и неписанные правила. Нарушать их явно не стоило, если хочешь выжить. А что с червоточинами? Снова возвращаясь к интересной мне теме, Саня посмотрел на Сергея, словно спрашивая разрешения, и, получив едва заметный кивок, ответил. «Червоточина, Глеб, это такая херня, которая появляется непонятно откуда. Как правило, она концентрируется в местах, где находится большое количество людей». Он снова потянулся к термосу, открутил крышку и наполнил мою кружку. Я благодарно кивнул, чувствуя, как тепло чая и полученная информация медленно возвращают меня к жизни. «Причем не сразу», — продолжил Саня, наливая чай Сереге, который благодарно кивнул, «а спустя неделю. И неважно, что это будет за место. Степь, лес, океан, здание, неважно, она там обязательно появится». Я замер, не донеся кружку до рта. «А как же вы тогда живете? У вас что, нет никаких поселений, лагерей?» Сергей невесело усмехнулся, глядя на кружку в руках, от которой поднимался пар. «Ну вот так вот и живем, в основном постоянно передвигаясь, как цыгане или кочевники какие-то. В смысле, дом на колесах?» Я сделал глоток, наслаждаясь горячим напитком, который, казалось, проникал в самые замерзшие уголки души. «Ну, практически, да», — кивнул Саня. «То есть собираются группы людей, есть по 15-20 машин, есть большие скопления и по 50, выбирают любое свободное место, встают в круг так, чтобы в случае чего отбить нападение, и живут неделю. В конце шестого дня, как правило, срываются и едут в другое место». Он сделал еще пару глотков, а затем продолжил, глядя на небо. «Таким образом, и червоточины не плодятся, и меньше риск, что проснешься от того, что тебя будет грызть очередной зомбак». «Познавательно», — пробормотал я, переваривая информацию и пытаясь представить эту кочевую жизнь. «А что там в этих червоточинах?» Глава 10. Червоточины. Это прорехи в ткани реальности, являющиеся без спроса и исчезающие также внезапно. Они появляются, как мы сказали, сами по себе, никто не может предсказать место и время их возникновения. Иногда посреди городской улицы, иногда в глухом лесу, а порой и в чьем-то подвале. Но не их происхождение самое жуткое, а то, что служат они мостами между нашим миром и чем-то, что все называют просто изнанкой. А в этих червоточинах и обитают те самые зомби. Вернее, не обитают, они туда попадают из изнанки. Поначалу червоточина словно кокон, тонкая, едва заметная, но с каждым часом она набирает силу, разрастается, становится плотнее, и вот тогда из нее начинают вываливаться они. «А что такое изнанка?» – спросил я, вспоминая дрожащую пелену воздуха в больнице. «Изнанка», – протянул он, – «это terra incognita, неизведанная земля. Никто не знает, что это на самом деле. Кто туда попадает, тех больше никто не видел. Живыми, по крайней мере». Все эти умники из лабораторий выдвигали кучу теорий. Параллельный мир, карманное измерение, материализованное подсознание. Хрень все это. Важно лишь то, что мы видим собственными глазами. А видим мы вот что, продолжил Саня. Когда зомби попадают в червоточину из изнанки, они поначалу как новорожденные детеныши, вялые, слабые, дезориентированные. Но это обманчивое впечатление. Они там какое-то время словно набираются силы, питаются энергией самой червоточины или что-то вроде того. Потому что как только они проваливаются с изнанки в червоточину, вмешался Серега, передавая пустую кружку, они все вялые и слабые, но уже буквально спустя несколько часов те набираются силы, и против них уже приходится конкретно сражаться. Не пиф-паф и готово, а реально пот и кровь. Я кивнул, показывая, что понимаю глубину сказанного. А спустя какое-то время, когда они набрались силы в червоточине, они находят прорыв в наш мир. С нашей стороны мы это видим как некую пелену в воздухе. Он изобразил волнистое движение сверху вниз рукой, по которой сразу видно уровень червоточины. «Уровень?» – переспросил я. «Да, у червоточин тоже есть градация». Серега крутил в руках пачку сигарет. «Редко когда встречаются серые, в основном начинаются с зеленой. Есть синие, те гораздо опаснее. Оранжевых никто не видел». Это переходящий уровень, а красные, он запнулся, красные, самые опасные, туда попадать никому не советую. Так вот, из них вываливаются зомби, как правило, не выше уровня самой червоточины, то есть из зеленой могут выпадать только серые и зеленые, не больше. В нее же они попадают с изнанки, с этой самой terra incognita. И вот, только попадая в червоточину, они сначала слабые и вялые, их легко убивать. Улавливаешь момент? Постойте. «Так вы туда что, заходили?» Я не смог скрыть удивление. Одно дело, отбиваться от зомби в нашем мире, и совсем другое, лезть в саму червоточину. «Не перебивай», — отмахнулся Сергей. «Да, заходили, и не раз. Их можно легко убивать, пока они только появились. Но период, пока они слабые и вялые, он достаточно короткий, час-два, максимум три. После этого они начинают бродить по червоточине и набирать силу, и обязательно находят прорыв в наш мир, через который они и вываливаются. Он открыл пачку сигарет и заглянул в нее, потом снова закрыл. «Сами червоточины внутри разных размеров», — продолжал Сергей, — «от футбольного поля до небольшого города, и количество блуждающих в них зомби уровня червоточины тоже может быть разным. Может парочка шляться, а могут быть и сотни. И зачем же вам туда соваться?» — задал я вопрос, который казался мне единственно разумным в нашей безумной реальности. Серега, державший в руках пистолет, демонстративно положил его на ладонь, позволяя тусклому свету сыграть на металле. Оружие выглядело ухоженным, даже новым, казалось, откуда оно может взяться в этом мире. Вот ради этого, его голос звучал так, будто он объяснял ребенку очевидные вещи. В смысле, там что, арсенал? Ну не совсем арсенал. Серега задумчиво провел большим пальцем по рукояти пистолета. Но там в каждой червоточине есть некий участок, в котором есть такое оружие. Саня кивнул, подтверждая слова товарища. Не обязательно пистолет. Это могут быть автоматы, патроны. Кто-то даже гранаты находил. Он понизил голос, словно делился секретом. Но суть в том, что там оружие есть. Гарантированно. Я смотрел на них, пытаясь оценить, насколько серьезен риск. Червоточины. Не то место, куда стоит соваться без крайней необходимости. Но с другой стороны, как ты понимаешь, производство оружия, продолжил Серега, убирая пистолет обратно за пояс, в принципе, встало. Ну, пытаются некоторые умельцы сами клепать, вставил Саня с кривой усмешкой. Только толку. Серега отмахнулся. Чтобы сделать приличный ствол, нужен не один человек, а как минимум несколько. Пробовали на заводах и в Туле, и в Ижевске собираться группами умеющих мужиков, чтобы запустить производство. Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Но, как я уже говорил, больше 7 дней, и появляется червоточина, с которой прут эти зомби. Можешь себе представить, сколько этих червоточин сейчас в Туле да в Ижевске на заводах. Я поежился, представляя эту картину. Целые заводские корпуса, наводненные мертвецами, бродящими среди станков и инструментов. Технологические линии, застывшие навсегда. И повсюду, червоточины, из которых лезут и лезут новые твари. Вот так-то, кивнул Серега, заметив мою реакцию. Поэтому и приходится залезать в эти червоточины, чтобы обеспечить себя оружием, чтобы менять его на ресурсы. Саня встал, потянулся, потом снова присел, сложив руки на коленях. Их снаряжение выглядело потрепанным, но функциональным. Патронташи, небольшие рюкзаки с минимальным набором для выживания, крепкие ботинки, изношенные, но прочные. Эти люди знали, что делают. По крайней мере, я на это надеялся. Тут же как, либо ты занимаешься мародеркой, ища старые запасы еды, Саня начал загибать пальцы, либо ты охотишься на зомби, собирая лут с крохами еды, либо же, как мы, шаришься по червоточинам, находишь оружие, попутно уничтожая зомбаков, собирая лут, а оружием потом либо снабжаем своих друзей и соратников, либо меняем на еду или другие полезные вещи, закончил за него Серега. В их словах была логика, суровая, жестокая логика нового мира, рисковать жизнью, чтобы потом иметь возможность эту жизнь поддерживать, замкнутый круг, из которого нет выхода. Ах, да, вдруг оживился Саня, словно вспомнив что-то важное. У нас же валюта теперь поменялась. Теперь самая ценная валюта, не считая кристаллов, потому что это в принципе дорогая штука и его в здравом уме никто не будет продавать, это энергоядра. Я вспомнил про инвентарь, где лежали энергоядра, которые я нашел в луте вчера. Тогда я еще не понимал его ценности. Да, я видел такое, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. У меня даже одно есть. Оба охотника переглянулись с заметным интересом, но быстро вернули лица в нейтральное выражение. Ну вот, значит, кивнул Серега, если попадешь к группе людей, будет чем рассчитаться за ночлег да покушать пару дней. А сами энергоядра зачем нужны, кроме как валюта? Я решил прояснить этот момент. Информация для меня сейчас была самым важным. Значит, до описания еще не дошел, усмехнулся Саня, почесывая щетину на подбородке. Ну вот представь, бывает случай, ты бежишь от толпы зомби, и у тебя выносливость скатывается в ноль. Я кивнул, такое состояние я уже испытал, и оно мне совсем не понравилось. Тебе останется только присесть и ждать, пока они тебя догонят и съедят. Медленно, с расстановкой, продолжил он, а так впитал энергоядра, шкала выносливости восстановилась, и ты побежал бодрячком дальше. А они обязательно выносливость восстанавливают? Спросил я, представляя, как ценное ядро превращается в каплю энергии, растворяющуюся в моем теле. Поначалу восстанавливают только самую просевшую шкалу, ответил Серега. А когда будешь бирюзового уровня, сам сможешь выбирать, а до зеленого включительно, только так. Спасибо, буду знать, ответил я, запоминая полезную информацию. На какое-то время наступила тишина, но оба моих случайных знакомых смотрели на меня выжидающе. «Так вы что, собрались в червоточину, которая в больничке?» – спросил я, хотя ответ уже был очевиден. «Да», – кивнул Серега. «Слышали, что она там есть? Остальные-то в этом городишке уже позакрывались, городишко-то маленький, небольшой. Вот мы и решили добраться», – добавил Саня, и оба посмотрели на меня выжидательно. «Очень надеемся, что ты нам в этом поможешь». В их взглядах читалось все, и надежда, и скрытая угроза, и оценка, стою ли я того, чтобы рисковать из-за меня, и что делать, если отвечу отказом. Я понимал, что выбор у меня небогатый, в одиночку в этом мире долго не протянешь, особенно на моем уровне. «Да, помогу», — сказал я, пожимая плечами, как будто у меня есть выбор, добавил чуть тише, больше сам себе. Они синхронно улыбнулись, и на миг я увидел в них обычных людей, а не суровых охотников, просто парней, которые так же, как и я, пытаются выжить в этом перевернутом мире. «Тогда выдвигаемся сейчас», — сказал Серега, поднимаясь и отряхивая пыль с потертых джинсов. «Путь не близкий, а там еще разведать придется». Когда мы добрались до места, откуда я вышел из города утром, мы укрылись в полуразрушенном магазинчике, наблюдая за территорией. Кучка зомби бродила возле автобусной остановки, не проявляя особого интереса к окружающему. Мы довольно быстро двинулись по улицам, стараясь держаться ближе к стенам домов, готовые в любой момент нырнуть в укрытие. Серега шел впереди, периодически поднимая руку в знак остановки и прислушиваясь. Саня прикрывал тыл, постоянно оглядываясь и проверяя боковые проулки. Я держался посередине, наблюдая за их действиями и стараясь запомнить эту слаженную тактику перемещения. Мы свернули на узкую улочку между двумя офисными зданиями, когда Серега резко поднял руку, сигналя остановиться. Через мгновение я услышал шаркающие звуки из-за угла. Я прижался к стене, и в этот момент из-за поворота вывалились три зомби, шатающейся походкой двигаясь в нашу сторону. Над их головами висели серые ореолы, слабаки, как я уже успел понять. «Расслабься и смотри, как работают профессионалы», — тихо бросил сзади Саня, подмигнув мне. Одним плавным движением Сергей извлек из своего инвентаря топор, блеснуло лезвие, словно жадно предвкушая предстоящую работу. Он даже не думал прятаться. Серега сделал шаг вперед, привлекая внимание мертвяков, и те, заметив движение, с утробным рычанием устремились к нему. То, что произошло дальше, больше напоминало смертоносный танец, чем бой. Серега двигался с нечеловеческой грацией и скоростью, которую я не ожидал от его крепкого, но непримечательного телосложения. Первому зомби он позволил приблизиться почти вплотную, затем резко ушел в сторону, позволяя твари по инерции проскочить мимо. И в тот же миг его топор описал стремительную дугу, с хрустом врезаясь в затылок мертвеца. Не останавливаясь, Серега крутанулся вокруг своей оси, вырывая лезвие, и тут же направил его на второго зомби, разрубая ему череп от макушки до подбородка. Третий зомби почти дотянулся до его плеча когтистыми пальцами, но Серега, словно предчувствуя атаку, нырнул под руку твари и одним мощным ударом снизу вверх всадил лезвие топора глубоко под челюсть зомби. Темная жижа брызнула фонтаном, забрызгивая стену рядом. Серега выдернул оружие, позволяя безжизненному телу рухнуть на асфальт, и небрежно стряхнул с лезвия остатки нечистот. Все заняло секунд 5, не больше. Три полупрозрачных трупа лежали на земле, а Серега выглядел так, будто просто прогулялся до магазина. Ни капли пота, ни единого сбившегося вздоха. «Ты видел, как он двигается?» — шепнул мне Саня. «Бирюзовый уровень, брат, еще полгода назад был зеленым». Я не успел ответить. Восхищенно наблюдая за демонстрацией превосходства, я отчетливо осознал разницу между нами. Он казался обычным мужиком, чуть более потрепанным жизнью, чем среднестатистический работяга. Но, глядя на легкость, с которой он расправился с противниками, я понимал, насколько далеко мне до его уровня. Не успел я додумать эту мысль, как из-за угла вывалились еще два зомби. В отличие от предыдущих, эти светились зеленой аурой. Я сразу понял, это уже серьезнее. Интересно, как Серега с ними справится, но произошло то, чего я никак не ожидал. Когда зомби почти поравнялись с ним, Серега сделал шаг в сторону и просто исчез. Растворился в воздухе, будто его никогда и не было. Зомби на секунду замерли, словно сбитые с толку, но быстро сориентировались. Раз одно мясо пропало, есть другое. Я и они с утробным рычанием бросились в мою сторону. Сердце ухнуло куда-то в район пяток. Время будто замедлилось, растягивая секунды в вечность. Рука сама метнулась к поясу, нащупывая рукоять пистолета, но я уже понимал, прицелиться не успею, как и замахнуться дубинкой. Эти твари двигались с такой скоростью, словно их подключили к сверхмощной батарейке. Мозг отказывался принимать происходящее. Меня подставили, использовали как приманку. Все это время я был лишь ходячей наживкой для зомби. Ярость, обида и чистейший, незамутненный ужас смешались в гремучий коктейль, парализуя тело. В горле пересохло, а во рту появился металлический привкус адреналина. Вот и все, так просто. После всего, через что я прошел, меня сожрут два зеленых зомби, потому что какой-то мудак решил поиграть в прятки.